Глава 8. Детектив Кокки сует голову под кран, а комиссар Палмо оказывается в курсе философских концепций. Новый несчастный случай и два окурка рядом с трупом. Амалия Рюксик инвентаризует серебро, а Батлер подает неправильно. Айма Рюками объясняет свойства цианида, а Батлер рассказывает о коллекционировании насекомых. Несчастный случай, непредумышленное убийство или... Маленький доктор торопится, а Палма хватает Батлера за шиворот. «Наверное, мы протрезвели, причем все и сразу. Госпожа Рюксик?» – переспросил Палму, глядя в пустоту. «Это безумие». Детектив Коки проследовал к раковине, открыл кран и сунул голову под струю. «Может, нам все-таки не стоило прекращать расследование?» – мрачно размышлял вслух Хаггард в приступе раскаяния. «Нам?» – спросил Палму, приподняв брови. Но он не стал добивать поверженного противника, за что достоин всяческого уважения, ведь кто знает, как на его месте повел бы себя кто-то еще. Не считая нужным даже ради проформы выяснять что-то про машину, комиссар просто сказал: «Едем, ребята». И вот мы уже в который раз спускались по знакомой лестнице. Кокки замыкал процессию, с его волос срывались капли. Он героически пытался сфокусировать взгляд и сделать умное лицо. В машине комиссар какое-то время провел с олимпийским спокойствием, уставившись в мокрый затылок Кокки. Поначалу я не смел приставать, но потом не выдержал и спросил: «Ну теперь-то все быстро выяснится, да?» «Выяснится?» Палмо одарил меня испепеляющим взглядом. «Если и до этого все и каждый врали и не договаривали, то могу себе представить, в какую организмическую ложь мы вляпаемся теперь». «Оргиастическую?» – предположил я. «И кто эти все, комиссар?» «Да все», – отрезал Палму. «То, что нечестны, инженер Вара и Нейти Рюками, понятно даже 5-летнему ребенку, а вместе с ними и Батлер, и, вероятно, Айму. А более всего мне жаль, что и наша красотка Ирма тоже обманщица. Далеко ли до беды?» Я был потрясен, потому что лицо Нейти Ванны так все время и стояло перед мысленным взором. Эх, и почему, чем красивее глаза, тем больше разочарований, с какой-то ностальгией рассуждал комиссар. Ответа на этот вопрос я не знал, да и осмыслить ничего не успел, потому что Кокки врубил сирену и понесся, как подорванный. Дверь из красного дерева отворил перепуганный Батлер. Инженер Вара встретил нас на пороге гостиной, в которой в напряженных позах расположилась старая тетушка Амалия и молодые брат и сестра Рюками. Так что собрание вновь стало полным. «Комиссар Палму», — церемонно поприветствовал инженер, лицо его было бледным. «Прошу прощения, но случилось еще одно несчастье». «Несчастье?» Глаза Палму сузились, тон был резким. Но инженер не обратил на это внимания. «Да», — кивнул он. Руки его дрожали, взгляд был рассеянно болезненным. «Наверное, в этом есть и моя вина. Ведь если бы расследование продолжилось, всего этого, возможно, не случилось бы. И, может быть, ваши подозрения были не беспочвенными». «Хватит», — грубо оборвал комиссар. «Тело где?» Эрик указал на лестницу. «Мы перенесли ее в гостевую наверху, в ее бывшую комнату», — сказал он, понизив голос. «Но она, вероятно, к тому времени уже умерла. Мы собрались, чтобы посоветоваться насчет всего, что нужно предпринять в связи со смертью господина Рюксика. И спокойно сидели тут». «К Бруно вернемся позже», — властно заявил Палму, верный своим принципам. Инженер молча повел нас наверх. От его самоуверенности не осталось и следа. Дверь в гостевую комнату была распахнута. Над кроватью, согнувшись, замер человечек в темном костюме. Рядом на полу виднелся докторский саквояж. В лежащем на кровати теле более не было никакой красоты. Слой пудры стал лишним на синеватой коже. Похожие на кроваво-красные полоски губы очерчивали жемчужный оскал. Казалось, смерть напоследок дала увидеть истинное лицо той, что не так давно была госпожой Рюксик, жившей отдельно от мужа. Доктор повернулся спиной к кровати, и инженер Вара представил нас. Это был тот самый семейный врач, что с утра давал советы насчет Бруно. «Что-то вроде молниеносной внутренней гипоксии», – изрек он с негодованием, что неудивительно, потому что такими темпами можно остаться и вовсе без гонорара. Яд обжег слизистую носоглотки. Я обнаружил небольшие волдыри. Если комиссар наклонится, то сможет почувствовать легкие нотки миндаля. «Синильная кислота», — предположил Палму, но не нагнулся и даже не взглянул на тело. а уставился на пепельницу ручной работы на тумбочке. «Ну да», — подтвердил доктор, рассеянно потирая руки. «Резонно предположить цианистый калий. Вскрытие покажет». «Это вы тут курили?» — невежливо оборвал Палму. Взгляд доктора изменился, он принялся теребить цепочку от часов. «Я только пришел, и у меня нет привычки», — начал он, но Палму вновь его прервал. «А госпожа Рюксик не могла курить после того, как ее перенесли сюда?» «К этому времени она, несомненно, была мертва», — сухо сообщил доктор. «Инженер Вара счел нужно вмешаться». «Насколько мне известно, здесь никто не курил», — заметил он примирительно. «Да из чего бы? Помещение давно не использовалось. Дверь была заперта снаружи, когда мы принесли это... то есть госпожу Рюксик сюда». Комиссар Палму ничего не сказал. Он просто вынул из кармана платок, снял с тумбочки пепельницу и вышел в верхний зал. Он достал ключ от кабинета, открыл дверь и поставил пепельницу на книжную полку. Затем он снова осторожно запер дверь и начал спускаться по лестнице вниз, кивком велев инженеру и мне следовать за ним. Выражение его лица было печальным и кислым, как будто он только что столкнулся с чем-то особенно удручающим. В пепельнице лежали лишь два окурка с красными следами помады на мундштуках. Мне это ни о чем не говорило. Атмосфера внизу была еще более напряженной, чем утром, если такое вообще возможно. Сервировочная тележка была перемещена в центр, а присутствующие словно отодвинулись как можно дальше от нее. Кресло, в котором утром сидела Алли Рюксик, зияло жуткой пустотой. От лежащего рядом с ним на полу бокала простерлось темное пятно, еще не успевшее высохнуть. Еле уловимый запах миндаля витал и здесь. Палму встал у двери, заложив руки за спину, и кивком велел мне сесть за стол и записывать. Потом он обратился к Эрику. «Инженер Вара, рассказывайте все. Остальные могут исправлять и дополнять. Детали очень важны». «Да тут нечего рассказывать», — пытался сопротивляться инженер. «Достаточно взглянуть на бутылку абсента». Палму сердито оборвал его, взмахнув рукой. «Начните сначала», — рявкнул он, — «с момента, когда появились здесь во второй раз». Инженер Вара застыл, он не привык к такому обращению. А на лице тетушки Рюксик я заметил легкую ухмылку, словно ее позабавило, как осадили инженера. Усилием воли тот заставил себя начать. «Директор Рюксик, мой начальник, доверил мне вести переговоры относительно мер, которые необходимо предпринять в связи со смертью господина Бруны. Как наверняка известно комиссару, сам он, то есть директор Рюксик, без особой надобности не любит покидать свой кабинет. По его указанию я назначил на 15:30 встречу здесь для госпожи Амалии Рюксик, Айма и Айри. Ведь, кроме директора, они единственные родственники покойного. Вдобавок, я попросил госпожу Амалию присмотреть за домом, чтобы не оставлять его на откуп прислуги. Я уже провела инвентаризацию столового серебра», — заметила тетушка. Батлеру можно было только посочувствовать. Инженер не понравилось, что его прервали, но он, поморщившись, продолжил. «Я должен был пригласить и госпожу Рюксик, поскольку де юре... Она являлась супругой господина Рюксика на момент смерти последнего, а значит, теперь является наследницей в соответствии с брачным контрактом. Когда все собрались, мы обсудили практическую сторону вопроса – организацию похорон, формулировку некролога и так далее. Сразу после возникла неловкая ситуация, поскольку госпожа Рюксик отчего-то вбила себе в голову, что она наследует и этот дом вместе с участком, не говоря уже о прочем имуществе. Она даже собиралась переехать сюда в ближайшие дни. Однако в контракте про дом ничего нет, он должен оставаться во владении семьи. Давайте уточним, что же конкретно унаследовала госпожа Рюксик, с интересом спросил Палму. Она бы получила разовую солидную денежную выплату и пожизненное содержание в качестве компенсации от концерна за невозможность владеть его акциями, пояснил инженер. А что бы ей досталось в случае развода? Мы уклоняемся от темы, оборвала комиссара тетушка, стукнув зонтиком. Но инженер, слегка смутившись, ответил, «Только регулярные выплаты до момента вступления в новый брак». «Выходит, кончина господина Рюксика пришлась как нельзя кстати», — бесстрастно заметил Палму. «Смерть мужа выгоднее, чем развод. Ну, если самой после этого остаться в живых, я имею в виду». Учитывая, что тело наверху едва успело остыть, нетактичность комиссара могла выглядеть несколько оскорбительной. Инженер Вара нахмурился, а Амалия Рюксик лишь коротко кивнула. «В любом случае, прав на дом и мебель у нее не было», — продолжил инженер. «Я предложил фактическим наследникам рассмотреть возможность передать ей какие-то памятные вещи из дома, но это ее не удовлетворило. Она продолжала стоять на своем. «Давайте о фактических наследниках», — держался Сути Палма. Инженер отчитался. «Фактическими наследниками являются дядя покойного директора Рюксик, его тетя госпожа Рюксик, а также кузены господина Рюкеме и Нейти Рюкеме. Двое первых получают по трети, каждый последний треть на двоих. Вопрос же о доме был совершенно очевиден, но Алле, госпожа Рюксик, устроила отвратительную сцену. Она кричала, что требует справедливости, и все твердила, что дом пустяк по сравнению с остальным наследством. С этим домом якобы связаны счастливые воспоминания о первых днях брака. Это дом Бруно, а значит, и ее тоже». «Вздор!» — вдруг неожиданно холодно заявила Айри. «Воспоминания у нее, ха! Да ей было наплевать на Бруно, совершенно наплевать». Инженер Вара презрительно посмотрел на девушку. «Как я уже сказал, — поспешил продолжить он, — ситуация стала неловкой. Госпожа Рюксик кричала, плакала и говорила, что да, она знает, что станет делать». «Это была истерика, это хочет сказать инженер Вара», — снова прервала Айри. «Инженер не знает женщин». Краска прилила к лицу Эрика. «Кто говорит, ты или я говорю?» — спросил он, явно не без труда, оставаясь спокойным. Айри Рюкеме пожала плечами и демонстративно повернулась спиной, словно не желая тратить на него слова. Всего-то за несколько часов что-то чужеродное, что-то хладнокровное, твердое и безжалостное словно поселилось в девушке. В роли миротворца в разговор влез Айма. «Ну что опять как чудилы?» — успокаивающе произнес он. «Такое дело. Мы все из-за этого разнервничались. И тогда тетя Амалия и я решили выпить. Я имею в виду, тетя сказала, выпить бы не грех, а я, Айма», — жестко остановила его тетушка. Молодой человек замолчал, и она продолжила за него. Нужно было разрядить обстановку, переключить всеобщее внимание с поведения Алли, госпожи Рюксик, и мы решили выпить по бокалу вина. А батлер... Батлер? Брови комиссара молниями взлетели чуть ли не до линии волос. Он присутствовал на переговорах? Я позвонил и велел батлеру подать вино, холодно пояснил инженер. Он нас обслуживал. Черт, а сразу нельзя было сказать? Комиссар метнулся к двери и принялся давить на кнопку звонка. Спустя какое-то время послышался легкий шорох, и появился батлер, безупречно учтивый, но с каким-то помятым лицом. Он замер перед Палму с почтением во взгляде. «Батлер, вы обслуживали присутствующих в тот момент, когда умерла госпожа Алли Рюксик», — обратился к нему комиссар. «Рассказывайте, как все случилось». «Все случилось в неправильном порядке», — начал батлер странно. «Возраст госпожи Амалии Рюксик и ее социальный статус обязывали меня обслужить ее первой, но еще до этого имела место ситуация, в ходе которой госпожа Амалия Рюксик велела мне сначала заняться Алли Рюксик». «Это неправда», — пронзительно воскликнула тетушка. «Я не приказывала давать ей яд». «Да никто же из нас не знал, что там яд», — успокаивающе произнес инженер. «Это вообще бутылка Бруно. Позвольте объяснить, комиссар. Смотрите. После того, как батлер пошел за бокалами Айма, господина Рюкеме, в шутку стал изображать официанта, толкая тележку перед собой и предлагая каждому выбрать напитки. Оказавшись рядом с госпожой Амалией, он взял в руки бутылку абсента и стал комментировать французские надписи на этикетке, рекомендуя ей, то есть своей тете. «Но я же рекомендовал не всерьез», – запротестовал Айма и покраснел. «Этим только Бруно мог похмеляться. А если пить много, то есть много лет подряд, можно вообще с ума съехать?» «Аймо», — медленно произнесла тетушка, при этом держа зонтик в руке, будто взвешивая, «ты вообще что имел в виду, предлагая мне это адское пойло?» Аймо покраснел еще больше, неловко пожал плечами и выговорил. «Это была шутка?» На лице тетушки словно бы изобразилось понимание того, что могло случиться, добейся Аймо своего. А молодой человек вдруг будто осознал, в каком странном свете предстала его забавная выходка. «Да что ж вы зачудили?» – зароптал Айма, попятившись. «Ну не думайте же вы в самом деле, что я пытался отравить тетю Амалию?» Видимо, он тут же прокрутил в уме такую возможность и нервно засмеялся. Смех оборвался от ледяного взгляда выпученных глаз Амалии Рюксик. Инженер Вара оставался спокойным. Как бы там ни было, госпожа Амалия отказалась пробовать любимый напиток Бруно и попросила Мадеры. — пояснил он. А госпожа Алли, которую муж успел приучить к абсенту, сказала, что не прочь, потому что давно уже не пробовал абсент. В это время батлер внес бокалы. Айма все еще держал бутылку в руках. Батлер сказал, что нужен бокал побольше, чтобы разбавить водой, как это делал Бруно. Но госпожа Алли заявила, что может пить абсенты в чистом виде. Айма налил его в бокал и подал ей. Батлер разлил Мадеру для госпожи, Амалии и Айре. Мы с Айма были около сервировочной тележки. Айма сам налил коньяк для нас двоих. Госпожа Алли, видимо, уже успела отпить, потому что она вдруг резко повернулась, а Айма спросил про жуткие анисовые капли. Она отпила еще и озадаченно сказала «нет, как миндаль». Тут же ее лицо перекосилось, она привстала и открыла рот. Бокал выпал из руки, и она сама тоже упала, не издав более ни звука. Инженер покачал головой, на его лице появился испуг, словно бы он вновь переживал тот трагический момент. «Конечно, мы все были потрясены», — тихо продолжил он, пожав плечами. Батлер помог перенести ее наверх, в неиспользуемую спальню. И я сразу же позвонил доктору. Сперва я подумал, что случился обморок, но запах миндаля чувствовался очень отчетливо. Айри и Айма сразу сообразили, что это цианистый калий. Я имею в виду, что только тогда я услышал, что Бруно вчера отравил кошку, а банка с ядом непонятно где. «Что-то раньше никто не упоминал цианистый калий», — сухо заметил Палму. «Да, цианистый калий», — оживленно включился Айма, — «страшно опасный яд. При попадании во внутренние органы превращается в синильную кислоту, и достаточно нескольких крупинок, чтобы убить человека». «Откуда знаете?» — поинтересовался Палму. Парень смешался. «Бруно сказал вчера», — стал объяснять он. «То есть, отравив кошку, он рассказал, что было в банке. Держу пари, в бутылке абсента такая доза, что хватило бы на целый полк. Банка была почти до краев». «Банка, банка», — проговорил Палму. «Где, черт возьми, Бруно Рюксек мог взять такое количество цианистого калия? В аптеках не развешивают яды лопатами». Батлер кашлянул. «У меня есть основания предполагать, — начал он, — что мой хозяин летом действительно приобрел цианистый калий в аптеке, заявив, что начинает коллекционировать насекомых. Его забавляло хранить в шкафу опасный яд». «Ну и как коллекция?» — раздраженно спросил комиссар. «У меня есть основания предполагать, — продолжил непоколебимый Батлер, — что мой хозяин не собирался коллекционировать насекомых». Палму долго смотрел на него, но Батлер так и молчал. Комиссар покачал головой и спросил, что за банка. Оказалось, это была специальная фарфоровая аптечная банка с изображением черепа в дополнение к соответствующей надписи, так что ошибиться или перепутать было никак невозможно. Где банка сейчас, не мог сказать никто. Айма предположил, что ее куда-то сунули, когда вечером неожиданно приехала тетя Амалия. Батлер же со своей стороны, напротив, утверждал, что не видел банку, когда прибирался в гостиной с утра, однако заметив, среди прочего, что обе госпожи прибыли как раз в разгар уборки. Скорее всего, хозяин унес банку к себе, так предположил слуга. И хотя Нейти Ванна в своем рассказе ничего такого не упомянула, Палма предпочел не привлекать внимания к нестыковке. Сам я был уверен, что банка осталась таки в гостиной, и воспользоваться ядом мог кто угодно. Когда проблема банки себя исчерпала, инженеру Вара удалось завершить свой рассказ. «Услышав про цианистый калий, — сообщил он, — я счел своим долгом немедленно позвонить в полицию. Я думаю, теперь ясно, что кто-то действительно хотел лишить Бруно жизни. Необходимо провести тщательное расследование, потому что жертвой яда стал невиновный человек. Я имею в виду, с точки зрения закона произошло непредумышленное убийство, а тот, кто подмешал яд в абсент, заслуживает наказания, несмотря на то, что погиб кто-то другой». Сказав это, он пристально посмотрел на Батлера, который переминался с ноги на ногу неподалеку. «Не будем про закон», — гнул свою Палму. «Итак, вы полагаете, что госпожа Рюксик умерла по ошибке. Яд предназначался Бруно, а то, что его приняла покойная, — досадное недоразумение». «Это же очевидно», — нетерпеливо бросил инженер и сострадательно взглянул на Палму, будто удивляясь, как до него не дошло. «Никто в доме не пил абсент, кроме Бруно. А насчет случайного убийства...» Я имею в виду, ничего спланировать заранее было нельзя. «Надо обязательно все тщательно выяснить», — заметила тетушка. «С таким же успехом и я могла стать жертвой странных затей Айма». Молодой человек неловко вздрогнул и в который раз покраснел. Комиссар никак на это не отреагировал, а лишь коснулся пальцами подбородка, уставившись перед собой. «Банку нужно найти», — резюмировал он. «Тело отправляем на экспертизу. Содержимое бутылки тоже. Было бы замечательно». Он сделал паузу, уставившись на люстру. «Если бы также удалось найти орудие, лишившее Бруно сознания до того, как убийца толкнул его в бассейн». Что ж, карты были открыты. Холод сковал атмосферу в гостиной. Инженер Уара очнулся первым. «Ну что за упрямство, комиссар?» – произнес он дружелюбно. «Мы все хотим смотреть правде в глаза. И из-за смерти госпожи Рюксек могут возникнуть некоторые подозрения. Но как-то уж все слишком сложно, чтобы придерживаться вашего странного предположения, что Бруно был убит». «Бруно ведь сам утонул на повышенных тонах», – вклинилась Амалия Рюксек. «Комиссар», – поспешил прервать ее инженер Уара, – «должен сообщить, что Батлер готов исправить свою ошибку. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что он более не столь уверен, что повернул ручку выключателя». Батлер приблизился с видом кающегося грешника, но так и глядел в пол. «Это так, комиссар, я не поворачивал ручку», – выдавил он. «Выключатель, ручка, вы вообще о чем?» – раздраженно спросила тетушка. «Чудилы», – лаконично заявила ему, постучав себя пальцем по макушке. «Все законченные чудилы. Дуроплясины. Надеюсь, никто не станет утверждать, что цианид тоже попал в бутылку случайно?» – риторически спросил Палму. «Вы явно полагаете, что все упростится, инженер Вара, если объяснить кончину господина Рюксика несчастным стечением обстоятельств. Но, уверяю вас, у многих был повод желать его смерти. Я могу найти и двух убийц. Того, кто намеревался его отравить, и другого, который успел раньше. А до этого мне хотелось бы знать, кому была выгодна смерть госпожи Рюксек». Несколько удивленных возгласов прервали его, и комиссар огляделся. Тетушка собиралась что-то сказать, но Палм остановил ее нетерпеливым жестом. «А во-вторых, все, кто был в доме в момент смерти господина Рюксека, под подозрением», – жестко продолжил он, – «тоже касается любого, кто хотя бы приближался к сервировочной тележке. В скором времени мне в помощь прибудет спецгруппа, поэтому во избежание недоразумения заранее предупреждаю, что со всех будут собраны отпечатки пальцев. Никому не покидать эту комнату, никаких прикосновений к бутылке абсента. Надеюсь, все меня поняли». Амалия Рюксек и инженер Вара одновременно разразились протестами, а комиссар Палму, не обращая на них никакого внимания, сгреб Батлера за ворот, вытащил из комнаты и захлопнул дверь. Из-за нее продолжал доноситься гул голосов, и больше всех усердствовала тетушка. Маленький доктор поднялся из кресла, крутя цепочку от часов. «У меня мало времени, господин комиссар», – недовольно напомнил он. «Так чего же вы ждете?» – удивился Палму. «Батлер, подайте доктору пальто». «Я готов отвечать на вопросы», – сухо проинформировал тот, слегка краснее. «Как я уже говорил, небольшие волдыри...» «Да-да», – перебил Палму, – «все будет в отчете о вскрытии». «Всего хорошего, доктор, и спасибо за помощь». Он сердечно пожал доктору руку, а затем, когда Батлер управился с пальто, подал саквояж. «Но», – смущенно пролепетал доктор, – «но». Он еще дважды открывал рот, но больше ничего не сказал и вышел за дверь, предусмотрительно открытую Батлером. Как только дверь затворилась, Палму тут же вновь ухватил слугу за шиворот и спросил: «Батлер, кто ночевал в гостевой?»